Он завоевал ее безграничную преданность, но не пробудил в ней женщины. Хотя Оливии было около 27 лет, и она с юных лет жила одна, близко соприкасаясь с грубой действительностью, зрелище людских трагедий и страстей не нарушило девичьей целомудрости ее восприятий. И потому, как не устал он от борьбы, и как не изголодался по счастью, лучше остаться голодным, чем нарушить ее покой. Несправедливо требовать от нее так много, раз дни его уже сочтены, и вскоре он покинет ее. Но бывали мгновения, когда именно эта мысль, мысль о близкой и неминуемой кончине, повергала его в такую бездну отчаяния, что он едва мог устоять перед безумным искушением отдаться хоть на миг этой жажде счастья и успеть испить чашу радости до наступления рокового часа. Однако, судя по всему, роковой час мог и не пробить. Начиная с августа, Владимир жил в состоянии напряженного ожидания, ночь за ночью внушая себе, что раз он жил как порядочный человек, то сумеет и умереть достойно, а это, в конце концов, самое главное. Теперь был уже январь, а он все ждал. «Гроза, должно быть, прошла стороной», — сказал как-то раз Владимир Оливии. Они сидели у него в комнате, он работал, иначе она бы уже разразилась. Оливия едва улыбнулась этим обнадеживающим словам. Долгие месяцы неизвестности лишили ее обычной бодрости и уверенности. «Если ты действительно уверен в этом, то, пожалуй, я бы поехала домой и повидалась с родными. Они очень беспокоятся обо мне. Но ты в самом деле уверен?» «Как же я могу быть уверен в этом? Но, как видишь, до сих пор ничего не случилось». «Поезжай, голубка, домой. Твои родители так соскучились по тебе». Она покачала головой. «Я ведь говорила тебе, что не уеду, пока не буду уверена, что тебе ничего не грозит. Может быть, ты или кто-нибудь из твоих друзей разузнает поточнее, как обстоят дела? Это можно будет сделать только, когда приедет Карл. Ему часто удается получать такие сведения, каких мы сами никогда бы не смогли получить. У него друзья и связи повсюду». «Как ты думаешь, он приедет на той неделе?» «Весьма вероятно. Царь уехал сейчас из столицы, и Карлу, возможно, дадут разрешение». Владимир и сам был на несколько дней выслан из Петербурга. Его, как и прочих подозрительных лиц, высылали каждый январь из Петербурга в связи с обрядом освящения воды, на котором обычно присутствовал царь. То же случалось и во время других важных празднеств и торжеств. Оливия и Владимир провели этот принудительный отпуск на Ладожском озере и вернулись лишь после окончания праздника. «Тогда я дождусь Карла», — бесстрастно сказала Оливия, выглянула в окно. К горлу подступал комок. «Володя», — с трудом проговорила она наконец, — «когда я уеду...» Он сидел за столом и вычерчивал зубчатое колесо. «Да?» Оливия повернула голову и стала смотреть, как он работает. Она не была впечатлительна, но вид этих чудесных, тонко чувствующих рук, вынужденных за мизерную плату вычерчивать детали машин, вызвал слезы у нее на глазах. Владимир не заметил этого. Голова его склонилась над чертежом. «Да?» — спросил он. Оливия все еще колебалась. Было страшно произнести это. Когда она, наконец, заговорила, голос ее звучал так спокойно, словно речь шла о самых обыкновенных вещах. «Может быть, мне не возвращаться?» Рука, державшая карандаш, застыла в воздухе. Владимир, неподвижный как статуя, ничего не ответил. «Володя!» — с отчаянием повторила Оливия. Он положил карандаш. «Никто, кроме тебя самой, не может решить этого», — сказал он ровным тихим голосом. «У нас с тобой так. Ты все время даешь, а я только беру. И потому я не могу ответить на твой вопрос. Если ты считаешь, что совершила ошибку...» Оливия вдруг вспомнила, как говорила ему летом, что весь ее мир в нем. Теперь она чувствовала это еще сильней, но повторить тех слов сейчас не могла. Она лишь неуверенно пробормотала. «А может быть, это ты ошибся».